Глава 20. Чувство прекрасного. Какой-то мужчина шел им навстречу, отчаянно жестикулируя. От него валил дым, словно он только что выбрался из адского пекла. Его походный комбинезон был вымазан в чем-то черном, похожем на сажу. Черты лица едва угадывались под слоем копоти. В проеме замка молнии, расстегнутой до середины груди, тускло поблескивал металлический знак в виде пятиконечной звезды с нечетким буквенным символом в центре и расходящимися от него волнообразными бороздками лучами. Макс развернул мотоцикл и подъехал к незнакомцу, внешность которого при ближайшем рассмотрении оказалась очень даже знакома Зое. Это был инженер Дмитрий, один из пассажиров яхты «Элис». Встреча с ним ошеломила ее так, что на мгновение она впала в ступор и, забыв поздороваться, молча разглядывала его. Новый мир за гранью продолжал преподносить ей свои сюрпризы. Макс и Дмитрий пожали друг другу руки, и хотя ни один из них не проронил ни слова, по их изменившимся взглядам и выражениям лиц, Зоя догадалась, что они обмениваются какой-то информацией. Кое-какие разрозненные обрывки достигли ее сознания, вызвав у нее опасения в том, что где-то происходит нечто ужасное. Перед ее мысленным взором яркими вспышками пронеслись видения тонущей яхты «Элис» и скалистого острова Десепшн, исчерченного алыми трещинами. В красноватой пелене, расстилавшейся над берегом, метались человеческие фигурки. Зои почудилось, что она слышит крики, полные страха и отчаяния, и узнает голоса Винни, Снежаны, Эльзы и других своих попутчиков. Казалось, что все они обречены на верную гибель. «Ты же понимаешь, что это расплата?» — спросил Макс, спрыгивая с мотоцикла и хмуро глядя на Дмитрия. «Чудовища в сердцах людей привлекли чудовищ извне, так всегда бывает. Пострадают невиновные», — ответил Дмитрий. «К сожалению, это закономерно. Невиновных среди жертв всегда гораздо больше, чем зачинщиков бед». Макс покачал головой. Подхватив Зою, он снял ее с мотоцикла и поставил на землю. В тот же миг мотоцикл растаял в воздухе. «Может быть, еще не поздно?» — тихо сказал Дмитрий и умоляюще взглянул на Макса. «Может быть. Все зависит от того, есть ли там хоть кто-то, чье сердце способно откликнуться. Думаю, есть. По крайней мере, один паренек подает надежды. Что ж, пойдем посмотрим, чем он сейчас занят». Макс привел их к одной из пирамид, которую, как показалось Зое, выбрал наугад. Легким касанием руки он растворил зеркальную стену, и они вошли в образовавшуюся брешь. Там мгновенно затянулось за ними, подобно тому, как лед затягивает полынью. Внутри было очень светло и пусто. Идеально ровный голубоватый пол напоминал ледовый каток, еще не тронутый конькобежцами. Нагнувшись, Макс провел по поверхности пола рукой так, словно перелистывал страницу на экране смартфона, и пол обрел прозрачность, а под ним открылся вид на город. Обычный земной город из стекла и бетона, опутанный паутиной дорог. В городе кипела жизнь. По улицам бежали ручейки людей и машин. Над домами плыли самолеты, припудривая фиолетовые сумерки своими белыми пышными следами. Зоя попыталась разглядеть архитектуру центра, надеясь, что ей удастся определить, какой это город, но тот вдруг резко уплыл в сторону, сменившись природным ландшафтом из лесов, полей и рек. Следом появился другой город, потом снова зеленые просторы, еще раз и еще. Картинки сменялись все быстрее, превращаясь в цветные полосы, словно Макс, прикасаясь к поверхности пола, таким образом раскручивал всю планету, причем делал это с такой же легкостью, с какой школьник крутит настольный глобус. Казалось, он что-то искал. Наконец картинка замедлилась и замерла. Темное пятнышко среди россыпи белых точек на голубом фоне. Макс приложил большой и средний пальцы к полу и совершил ими движение, каким обычно увеличивают изображение на экране смартфона. Пятнышко, темнеющее далеко внизу, резко выросло, приблизившись, и стал виден горный рельеф, изрезанный алыми трещинами. Зоя узнала жуткий остров из своего видения. Вокруг острова бурлила вода. Вдоль берега протянулась огненная пропасть, отрезав от острова приличный кусок суши. На этом куске, прижавшись друг к другу, стояли люди. Могучий Борис Федорович и его состарившаяся копия Федор Борисович, долговязый Винни и миниатюрная Снежанна, импозантный Игорь и взлохмаченная Эльза. Чуть в стороне суетился Феликс, единственный из всех, кто поддался панике. Он то и дело запускал руки в волосы и что-то кричал, поднимая к небу бледное испуганное лицо. «Который из них?» — спросил Макс, обращаясь к Дмитрию. «Его там нет». Дмитрий прошелся над островом, стуча ботинками по невидимому полу, пересек горную цепь, окаймлявшую берег, и остановился над горной долиной, где виднелись знакомые Зои останки китобойной базы, гигантские ржавые баки, изломанные коробки корпусов и чудом уцелевший самолетный ангар. «Вот он!» Дмитрий указал на человеческую фигурку, ковыляющую по каменистой пустыне в направлении построек. Зоя невольно ахнула, разглядев в ней Олега. Тяжелая ноша не позволяла ему двигаться быстрее. Он тащил на себе бесчувственного мужчину, изгибаясь под его весом, едва волочил ноги. «Да он силач!» — восхищенно воскликнул Макс, а Дмитрий вдруг присел на корточки, склонился над полом, едва не уткнувшись в него носом, и удивленно произнес: «Не только силач, но еще и мой спаситель. Вот это герой! Правда, не стоило так надрываться ради меня». «Ради вас?» — в недоумении переспросила Зоя и сосредоточила внимание на фигуре мужчины, которого волок на себе Олег. В глаза бросилось сходство с Дмитрием, находившимся в этот момент рядом с ней. «Разве ты на его месте не поступил бы так же?» — спросил Макс у Дмитрия, продолжая наблюдать за Олегом. «Да, но я не нуждаюсь в помощи, просто отлучился ненадолго в другой мир, а парень тратит на меня силы, которые ему еще пригодятся. Кстати, куда это он меня тащит?» «Думаю, на китобойную базу. Вероятно, он собирается сколотить плот из досок, позаимствовав их из стен построек, и проплыть на нем вдоль берега, чтобы забрать своих товарищей по несчастью. Хм, парень не только силач и герой, но еще и довольно сообразительный. Жаль только, он не успеет». «Да я вижу, что не успеет», — согласился Дмитрий. «Есть более быстрый способ. В самолетном ангаре должна быть лодка. Я заметил ее, когда нас водили туда на экскурсию. Старая моторка лежала в дальнем углу, заваленная кучей хлама». «Но он идет не в ангар», — сказал Макс. «Видимо, не знает о лодке». «Надо бы его туда направить», — предложил Дмитрий и выжидающе посмотрел на него. «Этого будет недостаточно», — Макс отрицательно помотал головой. «Взгляни-ка на его преследователей. Они, конечно, маскируются, пытаясь слиться с ландшафтом, но если присмотреться, их можно разглядеть». Слова Макса встревожили Зою. Она еще раньше заметила, что по горным склонам мечутся причудливые тени, но приняла их за дым или пар, струящийся из расщелин в скалах. Однако теперь ей казалось, что в этих непрерывно движущихся тенях мелькают знакомые очертания призраков морских чудовищ, которые не единожды протягивали к ней свои ледяные щупальца. Разница была лишь в том, что чудовища, охотившиеся на Олега, источали не холод, а смертоносный жар, которым вдруг дохнуло на Зою, несмотря на огромное расстояние и грань, разделяющую миры. «И почему же монстры не нападают, если подобрались так близко?» — спросил Дмитрий упавшим голосом. «Потому что прежде они хотят сломить дух своей жертвы, ждут, когда ему надоест тащить тяжелую ношу, и он ее бросит, а потом решит уплыть на плато один, испугавшись, что его хлипкая поделка не выдержит толпу людей. Монстрам торопиться некуда, они чуют, что парню не уйти. Но им мало его убить, они жаждут получить его душу, и это касается всех, кто застрял на этом острове». «Ну а есть у них хоть какие-то шансы?» Дмитрий выжидающе замер. «У тех, кто не сдался и не умер, шансы есть всегда», — сказал Макс и внимательно посмотрел на Зою, а потом перевел взгляд вниз на Олега, бредущего среди скалы монстров. «Например, шанс на то, что с небес спустятся ангелы и отвлекут внимание монстров на себя». «А это возможно?» — ахнула Зоя, поворачиваясь к Максу. Тот улыбнулся, кивнул и сказал: «Но сначала ангар». Он провел пальцами по полу, и в горной долине закружились пыльные вихри. Самолетный ангар заскрипел, ворота с треском распахнулись и захлопали так, что их сорвало с петель. С заунывным скрежетом они повалились на землю, привлекая внимание Олега. «Ну давай же, парень, давай, иди туда», — пробормотал Макс, сосредоточенно морща лоб. Олег остановился, задумчиво посмотрел на ангар, подтянул повыше сползшее с него бесчувственное тело Дмитрия и зашагал дальше, круто изменив направление. Все-таки повернул к ангару. В следующий миг с Максом стало твориться нечто невообразимое. Он вдруг многократно размножился на тысячи двойников, а затем все они вспыхнули так ярко, что их очертания потонули в этом ослепительном свете. Свет хлынул вниз мощным потоком, свободно просочившись сквозь незримую грань, и растекся над островом сияющим облаком, похожим на исполинскую птицу. Призраки чудовищ заметались, почуяв угрозу, собрались в огромную тучу и черным коршуном взмыли ввысь, устремляясь к облаку птицы. Тьма начала поглощать свет. Поначалу казалось, что черный коршун без труда одолеет сияющую птицу. Он был гораздо крупнее и терзал ее совсем неистовством, присущим стервятникам. Крылья, сотканные из мрака, охватили весь ореол сияния, и свет заметно потускнел. Зоя наблюдала за происходящим со все возрастающей тревогой, не в силах отвести взгляд, и вдруг заметила, что свет внутри пирамиды, где она находилась вместе с Максом и Дмитрием, тоже тускнеет. Поверхность стен, зеркальная, как и снаружи, подернулась матовым налетом. Тем временем светлая птица засияла ярче и стала стремительно расти. Складывалось впечатление, что в зеркальных гранях пирамиды содержится концентрированный свет, который питает птицу. Из тучи коршуна полетели клочья. Их становилось все больше, они роились в воздухе, как мышкара, а затем съеживались и медленно оседали на землю. Когда исход битвы стал очевиден, Зоя вспомнила об Олеге. Ее взгляд скользнул вниз и наткнулся на его фигуру, маячившую рядом с ангаром. Тело Дмитрия, фантом которого находился рядом с Зоей, лежало на одной из дощатых воротин, сорванных с петель. Олег склонился над другой половиной ворот и, казалось, обдумывал, можно ли использовать ее в качестве плота. Приподняв край дощатого полотна, он попытался перевернуть его, но трухлявые доски разъехались у него в руках. С разочарованным видом он выронил воротину и направился внутрь ангара. Не желая терять Олега из виду, Зоя попыталась приблизить изображение и, склонившись над полом, провела по нему пальцами так, как это делал Макс. Ангар увеличился, и ей удалось заглянуть в пустующий проем. Олег бродил внутри с потерянным видом, оглядывая стены и металлические конструкции. Приблизившись к куче ржавого хлама в дальнем углу, он разворошил ее ногой, а потом склонился над ней и принялся разгребать хлам руками, явно заинтересовавшись каким-то предметом, находившимся под завалами. Зоя увидела обнажившийся корпус лодки, опрокинутый вверх дном. Схватившись за край борта, Олег дернул лодку на себя, и та неожиданно легко вынырнула из кучи хлама. Он выволок ее наружу и занялся осмотром корпуса. Солнечные лучи, пробившиеся сквозь тучи, рассыпались по горной долине и поверхности моря, отразились от снегов и льдов, островками белевших повсюду, и, дотянувшись до лодки, запрыгали на ржавом днище солнечными зайчиками. Олег поднял голову, посмотрел в небо и улыбнулся. Поймав на себе его взгляд, Зоя вздрогнула. Ей показалось, что он смотрит прямо на нее. Конечно же, это было иллюзией. Олег не мог видеть мир за гранью, как не мог видеть и то, что проникло оттуда в его реальность, иначе битва темной и светлой птиц наверняка привлекла бы его внимание. Судя по всему, он и не догадывался, какая борьба за его душу развернулась в небе прямо над ним. Возможно, в это время в его душе свет и тьма боролись с не меньшей силой. Тем временем битва закончилась победой светлой птицы. Поредевшие тучи быстро расползались во все стороны, похожие на полчища испуганных змей. Над островом растеклась бескрайняя синева. Макс вернулся весь потухший, покрытый копотью и пропахший дымом. Не в силах держаться на ногах, он упал на колени, свесил голову и в изнеможении закрыл глаза. Зоя не хотела его тревожить и молча ждала, когда он сам заговорит. Молчание нарушил Дмитрий. «Что ж, мне пора. Наш герой уже спустил лодку на воду, и сейчас для меня самое время очнуться, чтобы помочь ему грести». Макс поднялся на ноги и протянул ему руку. В момент рукопожатия они вновь обменялись какой-то информацией, и на этот раз Зое не удалось ничего понять. Затем Дмитрий прикоснулся к кулону в форме звезды на своей груди, надавил пальцем на буквенный символ в центре и исчез так же внезапно, как и появился. Зоя даже не удивилась, уже начала привыкать к чудесам нового мира. Однако у нее напрашивался вывод, что Дмитрий был в этом мире гостем, как и она, но каким-то особенным. И, судя по его поведению, по уверенной манере держаться, она предполагала, что он уже бывал здесь прежде. «Ты знаком с Дмитрием?» — спросила она у Макса, который смотрел на остров и на лодку, отчалившую от его берегов. Расстояние позволяло разглядеть лишь силуэты двух человек, сидевших в лодке, но ветер принес оттуда радостные возгласы Олега, вероятно, вызванные чудесным воскрешением Дмитрия. «Да, мы уже встречались», — ответил Макс. «Он приходит, когда видит, что без нашей помощи на Земле не обойтись. Кроме него есть и другие. Это люди с пылким сердцем, которые посвятили себя тому, чтобы сделать мир на Земле лучше. Они состоят в тайных обществах и часто подвергаются гонениям, потому что демоны стремятся истребить их и делают все для того, чтобы непосвященные люди, которых в мире большинство, были настроены к ним враждебно». «И как же Дмитрию удается так запросто приходить?» «Благодаря древнему артефакту, который обладает свойством создавать брешь в энергетической структуре грани. Должно быть, ты заметила звезду у Дмитрия на груди? Это и есть тот самый артефакт». «Я бы тоже хотела иметь такой, чтобы время от времени к тебе заглядывать. Ради этого я готова даже поселиться в Антарктиде», — сказала Зоя и внезапно ощутила себя ужасно навязчивой. Не впервые с момента исчезновения Макса у нее возникало подобное чувство, когда ей казалось, что она стремится быть рядом с человеком, который в ней совсем не нуждается. Сейчас это зыбкое чувство трансформировалось в уверенность. У Макса другие цели. Он спасает мир, и ему не до нее. «Артефакт дает возможность перейти грань в любой точке реального мира. Для этого не обязательно приезжать в Антарктиду», — пояснил Макс. «Но здесь эта грань особенно тонка, поэтому мне удалось пообщаться с Виктором, передать тебе письмо и даже пригласить тебя в гости. Я был рад тебя видеть, Зоя, но сейчас тебе пора возвращаться. Нельзя надолго оставлять свое тело, это может привести к его гибели, а твое тело, к тому же, осталось на леднике и замерзает». «Значит, ты не покажешь мне ваши достопримечательности?» — разочарованно спросила она. Больше всего ее огорчало не то, что надо уходить, а то, что Макс совсем не грустил по поводу расставания. По крайней мере, так ей казалось. «Разве ты увидела мало интересного?» Он загадочно улыбнулся, сверкая глазами, словно что-то задумал. «Но я и правда хочу еще кое-что тебе показать. Обрати внимание на стены». Зоя огляделась и удивленно посмотрела на Макса. «Да, я заметила, что они потускнели, но не нахожу в этом ничего интересного. Может, ты пояснишь, в чем дело?» «Посмотри-ка еще раз». Пожав плечами, Зоя сосредоточенно уставилась на стену перед собой, прежде зеркальную, а теперь серую, покрытую мутным налетом, похожим на вековую пыль. Внезапно ее взгляд наткнулся на тонкие блестящие ручейки, бежавшие вопреки обыкновению не сверху вниз, а снизу вверх. «Что это?» Машинально спросила она, хотя уже и сама догадалась. «Та энергия, которая помогает бороться с темными силами. Я хочу показать тебе, откуда она берется. Смотри сюда». Привычными действиями Макс передвинул изображение на полу. Остров Десепшн исчез, и на его месте засиял огнями ночной город. Приблизив один из домов, Макс указал на точно такие же блестящие ручейки, поднимавшиеся над крышей. «Вот она, энергия жизни, питающая мир за гранью и, возможно, пополняющая животворящий источник Творца. Ее излучают люди, которые испытывают чувство прекрасного». «Чувство прекрасного? В каком смысле? Хороший вкус, что ли? Умение разбираться в моде и искусстве?» «Я о том чувстве, которое дается нам с рождения. Вспомни себя в детстве. Разве кто-нибудь учил тебя, что бабочка красивая, и ею надо восхищаться? Ты сразу это знала, так ведь? Как знала и то, что ужаснее пауков и крыс нет ничего на всем свете. Искусство и мода, как и мир в целом, содержат в себе прекрасное и ужасное. С годами некоторые люди утрачивают чувство прекрасного и могут восторгаться ужасными вещами, а хороших, наоборот, не замечают. Самое правильное чувство прекрасного испытывают дети. Давай-ка заглянем вон в то окно, из которого струится очень яркий ручеек». Один из множества квадратов, желтевших в ночной темноте, увеличился благодаря действиям Макса, и взгляду Зои открылась уютная комната, полная мягких игрушек и кукол. Девочка лет 5, склонившаяся над низким детским столиком, старательно выводила на листке бумаги цветные каракули, отдаленно похожие на цветочный луг под огромным солнцем. «Как тебе ее рисунок?» — спросил Макс. «Выглядит очень мило, но...» «Но ничего особенного, да?» — подсказал он и продолжил, не дождавшись ее ответа. «В отличие от тебя, я вижу две картинки. Одну на рисунке, а другую в воображении этой девочки. То есть я вижу то, что она представляет себе, когда рисует, и это выглядит восхитительно. Сейчас девочке не хватает умения изобразить картинку на бумаге так, чтобы та могла восхищать людей наравне со своим нематериальным оригиналом. Однако вполне возможно, когда-нибудь девочка станет великой художницей, и ее творения будут наполнять души многих людей чувством прекрасного, тем самым соединяя множество ручейков в большую реку. Открою тебе секрет. Самые счастливые люди — это те, кто создает или делает что-то такое, что способно порадовать других людей. И это не обязательно картина или музыка. Каждый человек может наполнять этот мир чувством прекрасного, если сам способен его испытывать». Зоя завороженно смотрела на город и ручейки, утекающие в ночное небо, распростертые у нее под ногами. Внезапно она ощутила головокружение, а голос Макса отдалился и стал приглушенным, словно звучал где-то за стеной. «Самое сильное чувство прекрасного рождается в сердцах, согретых любовью». А затем Макс начал прощаться. Его слова показались Зое нереальными, как бывало, когда она слышала что-то сквозь сон. «Все, Зоя, твое время вышло. Тебя ждут в твоем мире. Не вспоминай обо мне. Живи, люби и будь счастлива». «Нет, Макс, подожди!» — пробормотала она, чувствуя, как мутится сознание. «Мы ведь даже толком не поговорили». «Прости, но тебе пора, моя милая Зоя», — услышала она его ускользающий голос и провалилась во тьму.